актрисами, за которыми служанки несли узлы с костюмами для любимых ролей матушки Дзя. Женщины-служанки ввели актрис во главе с Вэнь Гуань, чтобы она представилась матушке Дзя. «Учитель отпускал вас гулять на Новый год?» — спросила ее матушка Дзя. «Какие пьесы вы сейчас разучиваете?» «С этими восемью справедливейшими только что так нашумели, что у меня голова болит. Исполните что-нибудь менее шумное. Знаете, что тетушка Сюэ и тетушка Ли очень любят театр. Они видели много хороших пьес. Да и наши девушки хорошо знакомы с театральными представлениями. Эта маленькая актриса не хуже самых опытных актеров из известных актерских трупп. Правда, она еще мала, но играет лучше взрослых. Так что смотрите, не оплошайте и представьте что-нибудь новое. Пусть Фан Гуань в сопровождении флейты и свирели споет «Поиски сна». «Вы верно сказали, почтенная госпожа», — заметила Вэнь Гуань. «Может быть, наше представление не понравится госпожам Ли и Сюэ, но все же послушайте нас». «Конечно!» — одобрительно кивнула матушка Дзя. «Как умна эта девочка!» — воскликнули восхищенные тетушка Сюэ и тетушка Ли. «Наверное, она взяла с вас пример и решила посмеяться над нами». «Мы увлекаемся театром, между прочим», — возразила матушка Дзя. «Дохода из этого мы все равно не извлекаем». И, обратившись затем к Куй Гуань, сказала: «Пусть исполнят акт, Хуэй Мин посылает письмо. Я хочу, чтобы все гости высказали свое мнение об игре. Но смотри, если не вложишь в игру всю душу, я не прощу». Вэнь Гуань и другие актрисы вышли. Сначала сыграли «Поиски сна», а затем Хуэй Мин посылает письмо. Все сидели, затаив дыхание и не осмеливаясь произнести ни звука. «Замечательно!» — воскликнула тетушка Сюэ. «Я слышала много спектаклей, но никогда этот акт не сопровождался лишь флейтой». «Это бывает», — заметила матушка Дзя. «Например, в акте «Западная башня» главный герой поет в сопровождении одной флейты. Всю пьесу редко исполняет таким образом. Но все же ничего удивительного в этом нет, так как здесь дело вкуса». Затем, указывая пальцем на Сян Юнь, она продолжала: «Когда я была в ее возрасте, ее дед тоже имел собственную актерскую труппу. Особенно выделялась в ней одна актриса. Она непревзойденно исполняла на цине арии «Слушаю цинь» из пьесы «Западный флигель», «Играю на цине» из пьесы «Яшмовая шпилька» и 18 мелодий для свирели из пьесы «Продолжение клютни». Но и ей не сравнится с этой девочкой. «Да, такие встречаются редко», — согласились все. Затем матушка Дзя позвала Вэнь Гуань и велела ей под аккомпанемент оркестра исполнить акт «Фонари в день новолуния». Получив приказание, Вэнь Гуань удалилась, и Дзя Джун и его жена вновь подали на стол вино. Матушка Дзя была в приподнятом настроении, и Фэнзе предложила ей: «Может быть, мы воспользуемся присутствием рассказчиц и сыграем в передачу ветки сливы на приказ весенней радости, играющая на кончиках бровей?» «Замечательно!» — одобрительно отозвалась матушка Дзя. «Такая игра как раз соответствует праздничному веселому настроению». Она тут же приказала принести черный лакированный барабан и поставить его перед рассказчицами. Затем матушка Дзя взяла со стола ветку сливы и сказала: «В чьих руках окажется эта ветка в тот момент,